Фрагмент ранее неизвестного произведения Есенина в прозе. Впервые был опубликован к столетию поэта в 1995 году. «Я очень здоровый, и потому ясно осознаю, что мир болен. У здорового с больным произошло столкновение. Отсюда весь тот взрыв, который газеты называют скандалом. В сущности, ничего особенного нет. История вся зависит от меня. Дело в том, что я нарушил спокойствие мира. Обыкновенно в этом мире позволяется так. Первое. Если ты мужчина, и тебе 25 или 27 лет, то ты можешь жениться на женщине 20 или 22 лет. Если ты до супружества имел дело с такой-то и такой-то, то женщина твоя должна быть абсолютно честной, обладающая той плевой, которая называется невинностью. Второе. Если ты родился бедным, то работай в поле сахой или иди на фабрику. Если ты родился богатым, то расширяй свое дело и жми рабочих. Этих человеческих законов можно привести без числа. Когда я был маленьким, эти законы меня очень удручали. А когда я вырос, я оскорбился и написал письмо всему человечеству. «Милостивые государи, эти договоры вы писали без меня. Моей подписи нет на вашей бумаге. Посылаю вас к черту». Один мой друг испугался того, что произведения его никогда не будут поняты, потому что он вообразил, что человечество остановилось в своем развитии. «Я человек оригинальный, я не люблю захватывать чужие мысли, но эта мысль удивительно похожа на то, что я думаю. Я не хочу этим оскорбить ни одного человека. Каждого люблю я выше неба, как говорит один поэт. Но сегодня в растворенное окно мое дует теплый весенний ветер. Сегодня я вытащил из гардероба свое весеннее пальто, залез в карман и нашел там женские перчатки. Некоторые гадают по рукам, а я гадаю по перчаткам. Я всматриваюсь в линии сердца и говорю: теперь она любит другого. Это ничего, любезные читатели. Мне 27. Завтра или послезавтра мне будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45. Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с ее лба, я не взял бы золото волос самой красивейшей девушки. Фамилия моя древнерусская, Есенин. Если перевести ее на сегодняшний портовый язык и выискать корень, то это будет осень. Осень. Осень. Я кровью люблю это слово. Это слово мое имя и моя любовь. Я люблю ее, ту, чьи перчатки сейчас держу в руках. Это все осень.